Глава 88. Поначалу вид унитаза озадачил Джека. Он уже знал, что в городских квартирах существуют теплые туалеты, а из журналов, которые брал у Ферлина, узнал, как они выглядят. Однако, как всем этим пользоваться, Джек представлял очень приблизительно, а спрашивать у Ферлина как-то постеснялся. Тем не менее, после победы над лифтом, Джек чувствовал себя уверенно и, благополучно справив нужду, быстро разобрался, как сливают воду. Помыв руки с кусочком казенного мыла, он с удовольствием высушил их под специальным феном и, выйдя из туалета, причесался перед большим зеркалом в предбаннике. Заметив на другой двери изображение лейки, Джек догадался, что это душевая. Приоткрыл дверь и посмотрел на внутреннее устройство кабины. То же было и в журналах Ферлина. Джек был уверен, что сможет разобраться с этим, хотя в душе все выглядело сложнее, чем в туалете. Вернувшись в каюту, Джек увидел, что его попутчик снова читает книгу, сидя за столом, а рядом с ним лежит початая плитка шоколада. Шоколад Джеку пробовать приходилось, и он на всю жизнь запомнил его вкус и запах. Ах, если бы этот Фелпс дал ему хотя бы кусочек. «Шоколаду хочешь?» – неожиданно спросил попутчик. «Я?» – Джек пожал плечами. «Ты что, ни разу его не пробовал?» – уточнил Фелпс, пряча усмешку. «Почему же? Пробовал? Просто там, где я живу, его редко где можно достать». «На, возьми, половина плитки твоя», – сказал Фелпс и, отломив половину шоколадки, решительно пододвинул на сторону Джека. «А ты расскажешь мне, где ты живешь, что там нет даже шоколада?» Джек подвинулся к столу, взял свою половинку и понюхал. «Ну, и как тебе запах?» – спросил Фелпс, улыбаясь. «Пахнет хорошо. Похоже на порошок Мокко». «Порошок Мокко – это чистейшая химия, Джек. Ну, так где ты живешь?» «На хуторской пустоши», – ответил Джек, отломил кусочек и положил в рот. «Но это что вообще такое? Название города, деревни или плавучего ресторана?» «Ни то, ни другое. Пустошь – это остаточный кратер после применения ядерного оружия. Та война случилась 200 лет назад. Тогда на города бросали бомбы». «То есть ты живешь в кратере от атомной бомбы?» – переспросил Фелпс, закрывая книгу. «Да, в кратере». «На самом дне?» «Да нет там уже никакого дна. Его затянуло песком из открывшихся водоносных слоев. Так мне мой сосед Ферлин рассказывал». «А он кто, ученый?» «Бери выше. Он бывший солдат, механик и вообще умный человек. Может, совсем из ничего, чего хочешь сделать». «Но, разумеется, механик покруче любого ученого будет», не скрывая сарказма, произнес Фелпс. «Так что там у вас на пустошах? Совсем все скверно». «Да скучно у нас. Школа в деревне была. Закрылась. Работы нет никакой. Поэтому все только о солдатских контрактах мечтают». «Но с этим-то не только в ваших пустошах туговато». И тут в дверь постучали. «Входите!» – крикнул Фелпс. Дверь открылась, и появился человек в военной форме, но без знаков различия. «Кто из вас мистер Фелпс?» «Это я», – поднял руку попутчик Джека и получил от вошедшего пластиковый бланк размером с половину книжки. «А вы, видимо, мистер Стентон?» «Да», – кивнул Джек и взял протянутый ему бланк. «Сегодня у нас поздний обед в половине пятого, так что милости просим», – сказал посыльный и вышел. «Вот, Джек, это нам с тобой кормежку выдали. Мне на 3 дня, а тебе?» «Вроде на 4», – сказал Джек и показал Фелпсу карту. «Точно, на 4. Значит, меня сгрузят раньше. Мы точно не пересечемся. Пустяк, конечно, и условность, а все равно приятно».